конь з валом не часаўся. Як вёскі шляхоцкія не зналіся з мужыцкімі. Судзілы, Клімавіцкі раён. З патомным шляхціцам Александрам Галкоўскім мы шпацыруем па ягонай роднай вёсцы Судзілы. Хаты раскіданыя на маляўнічых пагорках, якія, са словаў Александра, былі фартэцыямі ў часе самай страшнай у гісторыі Беларусі вайны, 13-гадовага крывавага патопу сярэдзіны 17-га стагоддзя. Дзяды расказвалі. Дяды еще рассказывали, вот тут вон у нас вой, сейчас это крепостный ров. Так вот там церковь крали, 5 штук, тогда еще того москали, попалили, девок побрали. Ведь они напали, потому что попалили. И вот до самого Смоленского от него одной хаты не осталось, еще попалили. В прутку только одна хата осталась, и у нас у судилых 5. А так вот еще попалили. И это рассказывали дяды? Да, еще было дяды рассказывать. Это вечером они избирались и вас мучили, рассказывали? То праздники какие-то, такой сидят же, не работают. И рассказывают. Ну, толока какая там, перья дярут, чьи ты самый, ну, там волны раскубают, бабы попыдут. Ну и то, что такое, гамонить, гамонить. Вот тут у нас город его, это центральное укрепление считалось, там, там монастырь женский был. 3 года стояли, не сдавались, как это, мы скали это. Ну и все люди, что духовались, это, ну, тут даже у нас было 7 таких укреплений было. Во, видите, ну, вот, только центрального укрепления этого, бугры. Ну и там же женский монастырь был, ну и гумельша тая командовала. Ну и местные, это самое, что добро свое, что ловчали, что скот же хували. Ну и оборонялись, 3 года. А тогда их обдурили, говорили, в общем, спалили всех туда. Я иду по судилах каля спарахнелой драўлянай царквы и слухаю расповед про тагачасные военные зверствы. Гэта факты, не вычытаныя з книжек ці узятыя з тэлеперадач. Яны дайшлі з успамінаў дзядоў. Все спалили, а мы наши так мучили, что ой, животы понаделали. Во, живот распорить, детёнка это достанут живота. Я не сам, я не ждал, стояли тоже, мы сказали это. Его, как старые люди говорили, на рожон, ну, на палку, на сапог, на соте девчонка это, и на тепле, ну, на огне посмаживают и заставляют есть. А туда кота зашили живого в живот. А его меньше до пояс в воде заморозили. Панюку пробили на речке и до пояса. Икону повесили. Вообще, Бог твой, то он спасет тебя. Это князь Трубецкой, Трубецкая резня была. Галкоўскаму на выгляд 50 гадоў. Ён гаспадар, мае 4 каровы, кабылу, статак авечак, але акрамя гаспадаркі у майго суразмоўцы ёсць унікальная этнаграфічная калекцыя. Старажытныя андаракі, ручнікі, пасы, фартухі, карункі і вышыўкі Александра расчытвае не горш за сталічнага этнографа. Галкоўскі шляхціч, а судзілы шляхоцкая вёска. Непадалёк ёсць і вёскі мужыцкія, дзе, са словаў Александра, гаспадары былі не такія руплівыя і норавы панавалі іншыя. Конь з валом і не часаўся, а шляхціць і з мужыком не знаўся. Пасловіца такая назвала. У іх ж адно, во, як тут што, у нас жа вот так, если вы гуляеце, мужычкі, то іх ж свадьба, што абязательна пабіцца надо. І это, если бойні нема, это, значит, это не свадьба, там, ці не гулянка. Это дзе? У мужычкоў. А у нас это стыд, позор был. У шляхты? Да. У іх жа вот падпіў троху і только начинаеце вас спалю, заб'ю, зарежу. Больше у іх нема такого. А наша была... Собираются, гуляют, песни пеют, танцуют, стаканами пили и не бились, и ничего, и танцевали, что, а я не столько убиться. Ой, чуть-чуть не так проговорил, спалюсь. Мы идем у гости до шляхтянки Нины Мартышевской. Уже давно почалося 21-е стагоддзе, але память про шляхотство и мужицтво на белорусском далеким усходе живе и помирать не збирается. Вось проехал на колесах нейкий дядок, и Александр крыху насцярожыўся. Это кто? Это вот батька тут лютовал по коллективизации. Ой, здрасте. Так лютовал? Да. Вот этого вот деда? Ну, тогда его с войны, как и шел туда, вот забили наш. Клімычу стрэліся і забілі. Ніна Тихонаўна Мартышэўская сядзіць на сонечным ганку і усміхаецца восеньскай пагодзе. Загаманілі пра мужыкоў. А яны і вредныя людзі, шлях то лучше было. Прасцей было, яй богу, прасцей. Ну не любіць нашы. І тут ёсць такія, у нас мала. Мужыцкія дзярэвня сапшы не любіць. Так вот, яны любіць і кусаць чалавека, ўсё. Бывала ж ранчы ж і это ў рэдку сёшку, хто возьмець мужычка, куці, ты так упойць. А ўсё стараліся шляхта за шляхтыча. І хранілися аддзельна, так, ціхонна? Усе ж мужычкі аддзельна, а шляхта аддзельна. Вы былі свае могілкі? Канешна, а як же? Ну что говорить, у меня есть очень невестки мужиков, она, я даже неплохие, очень невестки, ну, ой, господи, они же неплохие. Ну, бывало, дитями войдут соболевцы, ну, вместе учились, и они же так войдут, ну, мы кричим, бегим, что соболевцы толкачи, если сучку не прячут. Так и они нас забивали палками, камнями, ну, дурь была, знаете, детство. Ну, яны и бедные жили. Ой, бедные, во вручевлики еды. Ой, а сейчас поговорим. У колодках ходили в таких, стук, стук, стук, ой-ой-ой. О, бедность была, семьи большие были. А скот лянились держать? Да. Вала наши этого из лесу не вылазили. И ягоды, и гриб. Все продавали. Такі жорсткі водападзел паміж людзьмі не мог не праявіцца падчас калектывізацыі. А я ў Сабалёўкі нікога не раскулачылі, так, да? Баба? У прудку тоже нікога, да, не раскулачылі? Я не чула. Вы... А ў нас, да, а ў нас... Это подобно на некую громадянскую войну. То есть одних не чапают, да, а других да, чапают, да. А ты радуются. Степана судили, но да. Тогда же ни тракторов не было, ничего, на конях. Но посеяли овес, а тут дождик залил на неделю, говорить. На конях не сумели заскородить. И его судили, 10 годов ему дали. Ну, пришел, туберкулез помер. Ваньку Борисика, а что у него оленя была, казал? За этой оленей забрали? Да, да. За этот страшный да, буржуй. Раскулачивали, все позабрали. Александру его. Забрали. После большевицкой революции прошло амаль 100 годов, а тут, на крае белорусского свету, вёскі до гэтае пары делятся на шляхоцкие и мужицкие. Як не старалася новая улада стерці гістарычную память, а насельники былога мстиславского воеводства усё одно заховывали память про свое походжанне. Напрыклад, суседняя вёска Сидоровка Шляхоцкая, а два яе старажилы Миколай Букинич и ягоная жонка Нина адразу гостинно усмехаются, варто только промовить слово шляхта. Шляхта более зажиточна была, а мужики-то беднейшие уже вроде. Вот так пыталась. А ты женились, мужики за шляхтой? Чого не женились? Ну, женились, я лично тоже. Я не шанка. Не шанка. Я не шанка. А он шляхтюк, я не шанка. Ну, мужик. Мужик. А мать моя шляхтючка. Ну, Соболёвка. Соболёвка. А фамилии одрозливались? Тут больше Садиловский, Галковский, Людоговский, а там и другие совсем уже. Там, где скончается носки? Это шляхта уже. А вы живете на этом месте? Где мои родители жили и деды. Вот деда моего кулачили. Да, так она удрала мать, я кто там, не знаю. Там две коровы было, конь. Это богатый уже? Богатый уже. Отняли хату его. В Сибирь толканули там, но он пришел. Он да, выжил? Выжил, да. Хату его под школу, забрали под школу. Дочкину хату забрала, тут участковым был один, ту хату забрал себе, их-то повытворили. Кто трошку шевалился? Трудился. Трудился, ты богачуга. Дядька мой, этой, ну, батькин брат, мол, кулацкую дочку взял, все, иди в Сибирь. Было такое, да. Дамы іх прадзедаў, забраныя пад школы і канторы, дзе-нідзе да гэтае пары захаваліся, не кажучы ўжо пра зямельныя надзелы, але былая шляхта нават не марыць пра вяртанне законнай маёмасці. Миколай Михайлович, а вы як глядзіце на гэтыя хаты? У вас сэрца не шчыміць, не? Ну так, думаеш, да, да чаго-то давялі. А сейчас што? Сейчас государство спорчило людей, работать разучило, красть научило. Вот и все. Кто тогда не работал, то и сейчас не работает. У былога настаўніка фізкультуры і патомнага мужыка Гапеева незвычайнае імя Віліч, бо ягоны бацька быў сапраўдным бальшавіком. Падцягнуты і бадзёры стары сваё невысакароднае паходжанне, як і шляхоцкі гонар суседзяў, успрымае з гумарам. Значит, батька мой, ну вот это, особенно, когда революция вот эта произошла, ой, это был революционер из Ленина, это, а боже мой, и в партию поступил. Ну, поступил в партию, и когда я народился, и он меня назвал, одного брата Родион, второго Юлий, Цезарь, ага. А это Родион, родишь, как он там, что-то, меня Вилич, от Владимира Ильича Ленина, инициалы, Вилич. А я вот таким путем назвал. По паспорту вы Вилич. Вилич. Вилич Семенович. А вы, значит, мужичок были? Мужичок. Гапеев. Но меня обзывают Гапеевский. Шляхта должен оканчиваться на носки. А чем люди отрозневались, а шляхта от мужичков? Что, яны богатейшие были? Вы знаете, да. Привилегированное считалось крестьянство. Занималось путем таким еще. Хозяйство держало хорошо. Ему присваивали шляхетство. Вот оно и пошло. Стали отделяться люди, что, значит, вот этому привилегированному человеку разбойный почет был, уважение в деревне и прочее, прочее. Вот такие вот. А мужик, почему мужики звались? Ну, это такой вот, знаете, такие разъездяйские, ну, как разъездяйские, хозяйство вел так, как зря и прочее такое вот. Вот деревни, которые уже обзывались шляхетскими, как-то они не стеснялись, а более гребывали. А теперь все перемешалось, и никто только предложил и сердце ага. Готово. Оказывается, у мужицких семьях разгорались не жартовные политичные жарсти. Дед Вилича, империалист Федор, ледь не выгнал верного ленинца батьку с хаты. Около 25 годов отслужил в царской армии. И за царя батюшку, неграмотный был мужик, за царя батюшку, если Боже сбал, скажи что-нибудь, он, как говорится, горло себе перегрызет. Так, батьку моего, кстати, недолюблю. И звал я его. А батька мой креститься не хотел. Ну, у партию эту тогда и у Ленина, и в революцию это так полезных вообще его не выгнать было. Николай его антихрист обзывал. Мой дед Федор. Неужо батька, я так не верил в Ленину, неужо он оправдывал это раскулачивание? И казал, а что... он был против. Против. За это он даже его, за человека, если он хозяин его обидел, если его обидели, это у него чернота была. Много именовито шляхты вывезли на Сибирь и раскулачили. Много. Мужиков? Мало, но раскулачивали тоже. Вы думаете, у меня самое редкое у Беларуси имя? Спытался Вилич Семенович. Вось у суседа моего, у шляхтича, вось то имя. И як же кличуть вашего ясновельможного суседа? Спытался я. Вилич вытримал паузу и, узнявши гонорливо голову, повольно промовил: «Геральт». Гэтым разом я был у подорожжи разом со своими детьми, якія бегали на Вилічевым понадворку. Бачите того маленького хлопчика? Подхопил я ягоную узрушенность и показал на сына. Ведаете, як его зовут? Думаю, что концентрация геральдов на квадратный километр тут и теперь самая высокая у свете. Дивно, что шляхта с помежа великого князства Литовского не сошла у небыт цалком, и сегодня, после усих заколота у 20-го стагодия, уже не сыдя. Сын Александра Галковского Олесь – студент Менского университета культуры и мастерств, які приехал да помогчи батькам собрать бураки. Вядома, ён беларускамоўны, безумоўна, знаўца гісторыі свайго краю. Канечне, чалавек, які бачыць сваю будучыню толькі ў сваёй краіне. Ягоныя разважанні падаліся мне цікавымі. Гэта думкі 22-гадовага чалавека, які жыве ў беларускамоўным асяроддзі, што налічвае не дзясяткі, як у 80-тыя, і не сотні, як у 90-тыя, а тысячы маладых людзей. Вот шчыра сказаць такую па праўдзе, вот мне прапанавалі пасіў, як вот індзейцу, да, ў рэзервацыю. Па мысленню беларусамі я бы без раздумья сышоў. Я бы кінуў усё, як кажуць, пайшоў бы на волю лёсу, але б я пайшоў. Бо я ведаю, я б пайшоў бы з людзьмі, людзьмі блізкімі па духу, роднымі па духу, з якімі я сябе пачуваю родным. Ось, я б вот без раздумья пайшоў. Фолк-фэст Камяніца. Туды едзеш, там некалькі тысяч збіраецца, але туды збіраюцца вартыя людзі. Што я не баюсь пакінуць чёрт поля, свае рэчы, заплечнік, там куртку, ці што, мабільнік, фотоапарат. Я ведаю, што я знаходжуся сярод такі жа аднадумцаў, як і я. Вось, і таму от я б без раздумья сышоў бы на рэзервацыю.